Матерь Агни-йоги. Будем приучать себя вести так, как будто бы находимся в постоянном присутствии самого учителя. В действительности так оно и есть. Ибо он видит фильм всех наших действий и мыслей, когда ему это нужно. Так же и нас. Не считайте отделенными дальностью, а думайте лучше, что около мы. Близость пространственная подчинена иным законам, чем близость земная. Лучше считайте, что нет расстояний. Тогда легче будет войти в необычность пространственной жизни. Так постепенно освоена будет взаимная связь обоих миров. Ведь оба они суждены человеку.